Чтобы добиться недостижимой цели, вы избрали недостижимые пути, господин Дексмес. Но с вашей стороны несправедливо требовать выполнения королевского слова, когда вы сами не сдержали до конца свое. Долг короля так же суров, как и долг сына. Вы хотите спасти своего отца, пусть так, но ведь король печется обо всей Франции». Диана, бросив на короля многозначительный взгляд, как бы напомнила ему, насколько опасно выпустить из могилы старого графа Монтгомери вместе с его тайной. Тогда Габриэль решился на последнюю попытку и, протягивая руки к королю, выкрикнул: «Государь, к вам! К вашей справедливости, к вашему милосердию я взываю! Государь, дайте срок, придет время, будет возможность, я обещаю, я верну родине этот город или умру в бою, но пока, пока, государь, дайте мне возможность повидать своего отца». Твердый презрительный взгляд Дианы подсказал Генриху ответ, и, повысив голос, он холодно изрек: «Сдержите ваше обещание до конца, и тогда, клянусь Богом, я сдержу свое». «Это ваше последнее слово, государь?» «Да, последнее». Подавленный, ошеломленный, побежденный в этой несправедливой битве, Габриэль невольно понурился, и в тот же миг целый вихрь стремительных мыслей зароился в его голове. «Он отомстит этому бесчестному королю и этой коварной женщине. Он ринется в ряды протестантов. Он завершит назначение рода Монтгомери. Он насмерть поразит Генриха так же, как Генрих поразил старого графа. Он изгонит Диану де Пуатье, бесстыдную и бесчестную. Такова будет отныне его единственная цель, и он во что бы то ни стало достигнет ее. Но нет, за это время отец его успеет 20 раз умереть. Отомстить за него хорошо, но спасти еще лучше. Взять штурмом город, пожалуй, легче, чем покарать короля». Все последние месяцы его жизни мгновенно пронеслись перед его мысленным взором, и он, только что растерянный, отчаявшийся, вновь вскинул голову. Он решился. Король и Диана, с удивлением, доходившим до страха, видели, как разглаживается его побледневшее чело. «Пусть будет так». Вот все, что он сказал. «Вы надумали?» — спросил король. «Я решился», — ответил Габриэль. «Но как, объясните?» «Выслушайте меня, государь. Я хочу вам вернуть другой город взамен того, что отняли у вас испанцы. Этот шаг вам, кажется, должно быть отчаянным, невозможным, безумным. Скажите откровенно, государь, вы ведь думаете именно так?» «Верно», — согласился Генрих. «Скорее всего», — задумчиво произнес Габриэль, — «эта попытка будет стоить мне жизни, а единственным следствием ее будет то, что я прослыву смешным чудаком». «Но не я же вам это предложил», — заметил король. «Конечно, рассудительнее всего отказаться», — добавила Диана. «Но тем не менее я уже сказал, я решился», — повторил Габриэль. Генрих и Диана не удержались от возгласа удивления. «О, поберегите себя, сударь!» — воскликнул король. «Мне? Беречь себя?» — со смехом возразил Габриэль. «Я уже давно принес себя в жертву, но на сей раз, государь, пусть между нами не будет ничего недосказанного, ничего недослышанного. Пусть условия нашего договора, который мы заключаем перед Всевышним, будут ясны и четки. Я, Габриэль Виконт де Монтгомери, обязуюсь передать Франции некий город, находящийся всецело во власти испанцев или англичан. Под городом я разумею ни замок, ни поселок, а сильно укрепленный пункт. Никаких иносказаний, надеюсь, здесь нет». «Пожалуй, так», — смущенно протянул король. «Но и вы, — продолжал Габриэль, — Генрих II, король Франции, обязуетесь по первому же моему требованию передать мне графа де Монтгомери. Вы согласны?» Король, уловив недоверчивую усмешку Дианы, ответил: «Согласен. Благодарю вас, ваше величество, но это не все. Соблаговолите дать одну гарантию мне, бедному безумцу, который с открытыми глазами бросается в пропасть. Нельзя строго судить тех, кто обречен на смерть. Я не прошу у вас письменного обязательства, которое уронило бы ваше достоинство, да вы на это и не согласитесь. Но вот Библия, государь. Положите на нее королевскую длань и поклянитесь в обмен на стратегически важный город, которым я буду обязан одному лишь виконту де Монтгомери. Я клянусь на священном писании возвратить свободу его отцу и наперед заявляю, если эта клятва мною будет нарушена, то все, что будет сделано указанным виконтом для покарания бесчестия вплоть до выступления против моей особы, я признаю верным и ненаказуемым ни богом, ни людьми. Повторите клятву, государь. «По какому праву вы требуете ее от меня?» — возмутился Генрих. «Я сказал, государь, по праву идущего на смерть». Король еще колебался, но герцогиня с той же пренебрежительной улыбкой кивнула ему, мол, можно поклясться без всяких опасений. «Хорошо, я согласен», — произнес Генрих, словно в каком-то роковом увлечении, и, положа руку на Библию, повторил клятву. «По крайней мере», — вздохнул молодой человек, — «этого достаточно, чтобы избавить меня от сомнений. Свидетелем нашего нового уговора была не только одна герцогиня, но и Всевышний. А сейчас у меня нет свободного времени, прощайте, государь. Через 2 месяца я буду либо мертв, либо обниму своего отца». Он откланялся и стремительно вышел из кабинета. В первый момент Генрих был еще хмур и озабочен, но Диана разразилась хохотом. «Полноте, государь! Почему вы не смеетесь?» — спросила она. «Вам должно быть ясно, что этот безумец уже погиб, а его отец умрет в темнице. Можете смеяться, государь». «Я так и сделаю», — ответил король и рассмеялся.